Глава 29. Странное место. Серое небо висело низко. Казалось, еще мгновение, и оно сомкнется с землей, не оставив места для Алисы и Виру. «О, едва не убилась!» — произнесла Лиса, мысленно обследуя занемевшее тело. Пошевелила руками-ногами, наклонила голову к одному плечу и другому, кряхтя и отмечая отголоски далекой боли, повернулась на бочок и онемела. Она лежала в сугробе. «Да быть того не может!» Или она потеряла сознание на столь долгий срок, что успела намести сугробы. «Но на дворе лето!» — напомнила она себе. Потом, решив, что север полон причуд и вполне мог окутать землю снегом, осторожненько поднялась на карачки, прислушиваясь к боли, которая не могла не жить в ее теле после такого падения. «Да ладно!» — не удержавшись, воскликнула леди Виру, когда вместо стены, с которой она сорвалась, увидела бесконечную белизну с редким лесочком на горизонте. «Снег еще как-то объяснить можно, но вот как быть с исчезнувшим замком?» «Чумазый меня побери! Я ведь в одном платье!» Лиса встала на колени и отрешенно посмотрела на зажатые в руке ключи. Едва расцепила одеревеневшие пальцы. Ключи вывалились и исчезли в снегу. Нет, нельзя их терять. Ключи — единственное, что хоть как-то доказывало ее кружащейся от страха голове, что где-то там, в другом мире, существовали врата, хрустальный замок и хранитель. «Ярит. Нужно держаться, и он меня найдет». Подобно собаке, роющей яму, лиса нервно начала разгребать снег. До отчаяния не дошло. Ключи будто сами сунулись ей в руку. «Остаться живой, не замерзнуть!» Отдала она сама себе команду и поднялась на ноги. Лес. Вот где она хоть как-то укроется от поземки, вздымающей подол платья и пробирающей холодом до костей. Направление оказалось верным, потому как в леске пряталась по самые окна, зарывшись в сугробы, избушка. Вьющийся из трубы дымок заставил прибавить шагу, если проваливание по пояс снег можно назвать ходьбой. Опасение, что лиса найдет нерадушный прием или, что еще больше пугало, встречу с недругом, шляющимся по лесу, заставило крепче сжать ключи. Большие. Они могли стать отличным орудием самообороны. «Здравствуйте! Здесь есть кто?» Она потопталась на крыльце, стряхивая с себя снег, и радуясь, что не потеряла тапочки с меховыми помпонами. Судя по тому, что ступени были отметены, а кое-где даже протоптаны дорожки, хозяева уже покидали свое жилище. Для верности Алисия постучалась. Дом выглядел ухоженным. Вон даже приделан молоточек в виде морды волка, чтобы путники не отбивали о крепкую дверь кулаки. Дом ответил тишиной. Постояв еще немного и окончательно окоченев, лиса дернула ручку двери. Та легко поддалась. Хорошо протопленная комната дыхнула в лицо запахами доброй еды. В котелке, подвешенном над огнем, булькала похлебка. На столе лежала свежеснятая шкура зайца. С краю, под полотенцем, Алисия не удержалась, подняла краешек, отдыхал каравай, совсем недавно вытащенный из печи. «Доброго здоровья хозяевам!» — крикнула на деревенский манер леди Виру и подошла к огню. Нет, не тушеная зайчатина привлекла ее. Сам огонь. Он весело потрескивал на полежках и ласково делился теплом с оттаивающей гостьей. «Какие странные дрова!» — произнесла лиса, останавливая взгляд на расколотом на щепы прикладе от ружья. Лак на нем пузырился и превращал некогда гладкую поверхность, старательно отполированную руками человека, в головешку. Металлическая часть ружья с остатками цевья валялась неподалеку, рядом с изразцами, отколотыми от печи. Алисия сразу поняла, что хозяин намеренно сломал ружье, то ли в приступе отчаяния, то ли в большой злобе. От этого открытия сделалось не по себе, и лиса поторопилась схватить нож, все еще испачканный в заячьей крови. Леди Виру не могла определить, сколько она так стояла, прислушиваясь к звукам извне. Ожидание возвращения хозяина казалось бесконечным. Догорел оружейный приклад, сама по себе перестала булькать похлебка, в комнате заметно похолодало, а охотник никак не возвращался. Устав топтаться на месте и проголодавшись, непрошенная гостья села на скамью и отщипнула краешек от каравая. Съела его торопливо и жадно, опасаясь, что ее застанут с набитым ворованным хлебом ртом. К вечеру, когда владелец ружья так и не появился, лиса вовсе осмелела. Покидала в печной зев поленьев, наколотых рачительным хозяином. Потом, убедившись, что пламя разгорелось, занялась обычным бабским делом. Вынесла обветрившуюся шкуру зайца в сене, начисто выскоблила стол, видела, как подобное творила Уршула, сняла котелок с крюка и, грохнув им об стол, разложила мясо на две миски. Заметив в сенях на крюке вязанку лука, срезала одну луковицу, покрошила ее мелко, чтобы разбавить пряные мясные ароматы ядреным. Вот явится хозяин, увидит, что его ждали с хлебом-солью, и не откажет в помощи. Я ведь не навсегда сюда пришла, только погреться и спросить дорогу до хрустального замка. Может, узнает, что я невеста хранителя, и его самого сюда приведет. Вновь пуститься в снежную дорогу в тапочках с помпонами желания не было. Давно успокоилась вьюга, и ночь развесила звездное покрывало. Остыли мясо и вода из снега, который лиса растопила в отмытом котелке, чтобы было чем запивать жаркое. Зажженная свеча разбросала тени по углам, а неведомый хозяин все не шел. Поковырявшись ложкой в тарелке, засыпающая на ходу леди Вира съела пару кусочков зайчатины, запила все водой и, убедившись, что печь не скоро насытится подброшенными поленьями, легла на скамью, укрывшись найденной в сенях шубой, скроенной из волчьих шкур. Лезть на печь, где виднелось лоскутное одеяло, гостья не решилась, как бы ее там тепленькую не повязали. Утро встретило треском дров в очаге и бульканьем похлебки. Мясной и хлебные ароматы смешались, пробуждая аппетит. Лиса резко села, сосна не понимая, где находится. Лежащая на столе окровавленная заячья шкурка напомнила вчерашний день. «Здравствуйте! Простите, что я вошла без приглашения!» Дом привычно ответил тишиной. Лиса не поверила. Полезла на скамью, чтобы заглянуть на лежанку на печи. Пусто, как и в сенях, как и во дворе, где вновь мела поземка. Правда, ступени крыльца были тщательно обметены, а снег до ворот утоптан. «Был и ушел, пока я спала». Но горящая древка ружья под котелком с заячьей похлебкой и разбросанные осколки из разцов у печи, которые еще вчера были выметены, заставили лису сесть на скамью и тщательно обдумать сложившуюся ситуацию. Не может того быть, чтобы все с такой точностью повторялось. Хоть что-то должно было измениться. Схватив нож, Алисия накорябала на стене, здесь была лиса. И, не придумав ничего лучшего, взялась за еду. Правда, немного постояла в задумчивости в сенях, когда увидела нетронутую вязанку лука. Или лиса просто не заметила, с какой стороны резала? Сегодня сняла сразу две луковицы, делая мысленную пометку, чтобы посмотреть, что изменится завтра. Выскоблила стол, натаскала снега, чтобы растопить его в ведре и умыться, как следует наелась и принялась ждать. Вдруг сегодня все пойдет не так, как вчера. Дождалась. В дверь поскреблись. «Кто там?» Совсем не такого явления ожидала леди Виру, потому и растерялась. В дверь снова поскреблись. Лиса прошла на цыпочках и замерла, прислушиваясь. Кто-то сопел и топтался на скрипучих половицах крыльца. Небольшое окошко не дало ответа, лишь снег вокруг, и уже достаточно много намело на крыльцо. Алисия приоткрыла дверь и сунула в щель нос. Мощный удар снес лжехозяйку, заставив ее упасть навзничь и зажмуриться. Кто-то придавил ее грудь ногой, чтобы не смогла подняться. «Ты кто такая?» — ожидала услышать лиса. Но вместо этого ощутила, что ей на шею легло что-то ледяное. Алисия распахнула глаза, готовясь к смерти то ли от руки недруга, то ли от разрыва сердца, но передумала. «Жизнь!» — воскликнула Лиса, и, скинув с шеи что-то булькнувшее, оказавшееся флягой, обняла белую волчицу. «А где хранитель?» Лиса села и отпихнула от себя ластящуюся зверюгу, которая никогда не уходила далеко от хозяина. Но ни на пороге, ни у дома хранитель не обнаружился. Следы волчицы начинались у крыльца и никуда не вели. Точно она прыгнула сюда, а не пришла. «Подождем», — кивнула крутящаяся у ног волчицы Алисия. Снаружи ждать было холодно. Лиса вернулась в дом. В поднятой фляге булькала вода, а не вино, как ожидалось, что вызвало протяжный вздох. «Вот чего-чего, а воды у нас полно!» Эту ночь Лиса провела на печи. С волчицей никакого лиха не страшно, и уже за это горемычная невеста была благодарна хранителю. Утро встретило похлебкой, запахом хлеба, расколотыми израстами у печи и вставшей на задние лапы и нюхающей освежеванную заячью шкуру волчицы. «Хоть что-то изменилось!» — проворчала Алисия, наливая в миску воды и ставя на пол. Не найдя на стене слов «здесь была Лиса», она окончательно уверилась, что попала в силки времени. День будет похож на день лишь с одной разницей. Рядом с ней теперь топчется жизнь. А если сюда добралась волчица, то и хранитель когда-нибудь появится. Ему долго без жизни нельзя. Они и сова по прозвищу Смерть — части единого целого. «Будем ждать», — в очередной раз подбодрила себя леди Виру. «Не может быть, чтобы нас не нашли». День шел за днем, однообразные, скучные. Устав прятаться в четырех стенах, Алисия отважилась на вылазку. «Если хранитель не может найти сюда дорогу, поищем ее сами», — убеждала скулящую зверюгу Лиса. Надев на себя шубу, скроенную из серых собратьев волчицы, напялив найденные здесь же валенки, прихватив на всякий случай нож и флягу, леди Виру двинулась открывать мир. Их путешествия были все дольше и дольше, а надежда наткнуться на хрустальный замок таяла с неотвратимостью снега, подвешенного в ведре над очагом. Никаких следов крепости, врат или деревни с трактиром. Но однажды Алисии повезло. Она закричала от радости, обнаружив знакомое ущелье сплетницы, когда-то лживо пообещавшей леди Виру счастье. «Будет рядом муж всегда», — сложив руки на груди, извительно спросила Лиса. «Да?» Теперь сама сплетница сильно сомневалась в этом. «Пойдем жить, здесь нет правды. Все пустое. Ой, ой, ой». Отчаяние. Вот что поселилось в домике на опушке. И если бы не волчица, неизвестно, к чему оно привело бы. Алисия теперь, как никто другой, понимала, почему охотник разбил ружье. Безысходность — не тот спутник, что заставит каждый день радостно есть ненавистную похлебку с луком и ждать изменений. «Нам отсюда не выбраться». Две части. Две основные части хранителя были оторваны от него — любовь и жизнь. Он пожертвовал жизнью ради любви и теперь с каждой минутой терял власть над волчицей. Лиса знала об этом. Вернее, Анука Башлы знала, что волчица, однажды надолго выбравшись на свободу, больше никогда не признает князя хозяином, а значит, он не сможет даровать жизнь кому-либо по своему выбору. Те люди, кого хранитель мог спасти, отныне обречены. «Зачем? Зачем ты отправил сюда волчицу?» Лиса, обнимая жизнь, мочила слезами ее густой мех. Она уже пыталась прогнать зверюгу, но та не слушалась, не уходила. «Ведь мы оба знаем единственный выход, что сохранит нашу любовь. Смерть. Вот что прочила себе Лиса. Если умрет Алисия Виру, к хранителю, пусть и не в этом теле, не сейчас, а лет через 15-20, вернется Анука Башлы. Но если же она будет сидеть в силках времени, то хранитель ее никогда не дождется. Новое утро Алисия начала по-другому. Достала флягу и накорябала на ней прощальное письмо. Всего строку, но хранитель все поймет. «Я ухожу, чтобы мы встретились вновь». «Жизнь, пойдем!» Они пришли к сплетнице. Лиса сняла с волос ленту, прикрепила ее к горлышку пустой фляги. «Возвращайся к хранителю!» Завязала узел на мощной шее волчицы. Едва хватило длины ленты. Нельзя оставлять его одного. Она поцеловала зверя в мокрый нос и силой оттолкнула от себя. «Ступай, ну!» Лиса постояла у обрыва, посмотрела на неяркое солнце и прыгнула. Волчица, ни мгновения не раздумывая, сиганула следом. Новое утро лиса встретила претензиями к волчице. «Зачем? Зачем ты тащишь меня в опостылевший день? Я хочу умереть, чтобы жить. Разве это так плохо?» В этот раз Алисия закрыла волчицу дома. «Я не знаю, как ты пришла сюда, но раз дорогу знаешь, то непременно выберешься этим же путем. Не забудь флягу. Не хватало еще, чтобы хранитель отчаялся раньше времени. Береги его!» Прокричала она воющей волчице через дверь, подпертую поленом, и направилась к сплетнице. Нет, лисе никогда не понять действия магии волчицы, не дающей ей свести счеты с жизнью. Ей бы свою шаманскую не растерять, чтобы вновь увидеться с хранителем. Сплетница поболтала немного с Алисией, привычно отвечая односложно, а потом повторила долгое.